Боже мой, лошадь вашу я уже дома на память нарисовал. Вдохновлялся на бегах и в нужных местах, поверите ли, сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Вы разрешите убрать корзину с бумажкой? Бельведонский торопливо укрепляет на мольберте подрамник с холстом. Боже, какая скромность при таких заслугах! Очистите мне линии вашей боевой ноги. Вот так, о, как сапожок блестит, ну прямо хоть лизни. Только Микеланджело встречается такая чистая линия. Вы знаете Микеланджело? Анжелов? Армянин? Нет. Итальянец? Фашист? Что? Не знаю. А? Не знаете? А он меня знает? Не знаю. Он тоже художник. Фу! Ну, он мог бы знать. Знаете, художников много. А главночпупс один. Карандаш дрожит. Уголь дрожит и крошит. Вас надо каменным углем рисовать. Согласно вашему положению, тоже не передать диалектики характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое. Товарищ Победоносиков, блесните глазами через правое плечо и через самопишущую руку. Так? Слышите, увековечить это мгновенце. Бельведонский торопливо набрасывает на холсте портрет главначпупса. Победоносиков, стараясь сохранить величественность позы, берет трубку. Алло! Алло! Кто это? А, Александр Петрович! Я ж тебя 3 дня! Прошел чистку? Поздравляю! Ну еще бы, еще бы. Но какие могут быть сомнения? Как всегда. Да, целыми днями, целыми ночами. Да, вот наконец-то сегодня. Да, 2 билета. Мягкие. Со стенографисткой. А при чем тут РКИ? Необходимо надиктовать отчет. Даже, ну какое имеет значение 240 рублей туда и обратно? Ну проведем их как суточные или еще какие-нибудь. Да. В ударном порядке с курьером. А? Ну конечно, твое продвину. Вот-вот, зеленый мыс, мне. Ну, жму руку с ответственным приветом. Алло, алло, алло, алло, алло. Войдите. В дверь нерешительно входит бухгалтер Ночкин. Вы? Я. 230. 240. Пропили. Проиграл. Чудовищно! Непостижимо! Кто? Растратчик! Где? У меня! В какое время? В то время, как я веду мое учреждение к социализму! По гениальным стопам Карла Маркса! И согласно предписанию центра! Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал. Победоносиков втягивает голову в плечи, Бельведонский испуганно притворяет дверь.